51. Март 22. Трижды утвержденного в свете не может обуять тьма. Натиск тьмы временен, а также изгущение обстоятельств. Сочетание созвездий изменится, а с ним и течение личной кармы. Все было против, все будет за. Дайте срок. Из примеров прошлого знаем, что решение выстоять до конца приводило к желанной цели. Темную полосу надо пройти в молчании, тихо, не привлекая к себе враждебных глаз. Всему свое время, посеву и жатве, буре и затишью, труду и отдыху, радости и горю, надеждам и утере надежд. Но все это явление обманчивой двойственности, дух выше, ибо проходит через них. Проходящий то, через что он проходит, явление разного порядка. Отождествлять себя с проходимыми явлениями заблуждений лучше быть со мною, вне приходимости, ибо я с вами вне ее. Так укрепляйте основание. Сроки придут.